Глава 17. Господь сказал Моисею: «Вели сынам Израилевым принести тебе 12 посохов, по одному от каждого племени, посохи вождей племен. На каждом посохе напиши имя его хозяина, на посохе от племени Левия напиши имя Аарона, от каждого предводителя рода по посоху. Положи посохи в шатре встречи пред заветом, там, где я встречаюсь с вами. Посох человека, которого я изберу, зазеленеет. Я сделаю так, чтобы мне больше не слышать, как ропщут на вас сыны Израилевы». Моисей передал это сынам Израилевым, и их вожди принесли ему свои посохи, по одному посоху от каждого вождя. Всего 12 посохов и еще посох Аарона. Моисей положил эти посохи пред Господом в шатре завета. На следующий день Моисей вошел в шатер завета и увидел, что посох Аарона, посох племени Левия, зазеленел. На нем появились почки, распустились цветки и созрел миндаль. Моисей взял все посохи, лежавшие пред Господом, и вынес их к сынам Израилевым. Те увидели свои посохи и разобрали их. Господь сказал Моисею: «Положи посох Аарона пред заветом. Пусть хранится там как знамение для строптивых людей. Так ты положишь конец их ропоту, и они не погибнут». Моисей сделал все в точности так, как повелел ему Господь. Сыны Израилевы сказали Моисею: «Нам конец, мы погибли, все мы погибли. Всякий, кто приблизится к скинии Господней, умрет. Неужели нам всем пришел конец?»